первым принес обескураживающие результаты. Дибазол не активирует кору надпочечников. Как так? Ведь должен. Конечно, должен в том случае, если СНПС и стресс имеют общий внутренний механизм. Но похоже, что это не совсем так, а, скорее всего, совсем не так. Люди, далекие от институтов и лабораторий, полагают, что самые важные открытия в этом мире делают научные генералы. Отсюда сверхпочтение перед словами «профессор», «академик», «доктор наук». Для всех причастных к проблеме адаптогенов профессор Лазарев был именно таким генералом. Впрочем, без всякого генеральства. Соответственно, его ближайшего помощника, знатока дибазола, ныне доктора наук Матвея Абрамовича Розина, можно считать по той же иерархии полковником. Но наука не плац для проведения парадов, и всякие чины в ней далеко не всегда возглавляют торжественный марш колонн. Загадкой СНПС произошло то же, что не раз уже происходило со всякого рода научными загадками. Ее разгадали сержанты, а не генералы науки. Ох уж эти сержанты! Сколько очаровательных теорий они загубили! Олег Кириллов, младший научный сотрудник в лаборатории профессора Израиля Ицковича Брехмана, был особенно склонен к такого рода разрушительным действиям. Он окончил медицинский институт в Горьком в том самом 1960 году, когда врачи СССР смогли наконец познакомиться с теорией стресса. По распределению Олегу полагалось ехать на Дальний Восток и лечить больных в больнице водников порта Находка. Он не спорил, поехал и лечил. Но обычная в науке история полюбилась ему незаконно его терапия, а совсем посторонняя фармакология. Поэтому в свободное время молодой терапевт читал книги Лазарева и Силье, а также экспериментировал на крысах, которых держал в подвале поликлиники. Одним словом, Олег стал лазаревцем задолго до того, как впервые увидел профессора Лазарева. Свое пребывание в Приморье Олег Кириллов считал временным эпизодом, мечтал отслужить положенные 3 года и махнуть в какой-нибудь серьезный научный центр, чтобы заниматься фармакологией. Человек волевой и собранный, он все рассчитал, но не учел одного – насколько быстро в наш век меняется география науки. Случай свел его с Брехманом, и 25-летний врач узнал, что лаборатория его мечты находится не в столице, а тут же рядом, во Владивостоке. А профессору Брехману было достаточно короткой беседы, чтобы понять, насколько ему симпатичен и необходим этот худой, с резкими манерами парень, которого буквально распирает от идей. Их встреча произошла в 1962 году. Через год и 7 месяцев Олег Иванович Кириллов, принятый в лабораторию на должность лаборанта, блестяще защитил диссертацию и выдвинулся в главные теоретики группы Брехмана. Когда мы познакомились с Олегом во Владивостоке осенью 1964 года, ему едва исполнилось 27. Он оставался все таким же худым, острым на язык, хотя и не очень разговорчивым человеком, решительно отвергающим любые компромиссы в науке и в жизни. Изменился он лишь в одном – решил навсегда остаться на Дальнем Востоке. Где еще найдешь такие условия для научной работы? Дерзкий Кириллов нанес по нашим представлениям серьезный удар, написал мне Николай Васильевич в 1963 году. Досталось и Силье. Эпитет «дерзкий» звучал в устах супершефа явно одобрительно. Год спустя Олег Иванович рассказал мне об этих опытах. Он начинал, исходя из этой же предвзятой идеи, что и Лазарев. Состояние неспецифической повышенной сопротивляемости СНПС – имеет общий механизм со стрессом. Олег повторил опыт Розина, но вместо дибазола он вызывал СНПС с помощью женьшеня и элеутерокока. Во Владивостоке повторилось все то, что Розин наблюдал в Ленинграде. Адаптогены, когда их давали животным, не вызывали в организме изменений, типичных для стресса. Кора надпочечников не увеличивалась, вилочковая железа, тимус, не разрушалась, а в желудке подопытных крыс нельзя было найти и следа кровотечений. Это могло означать только одно – адаптогены – не вызывают состояния стресса. Открытое Силье – защитная реакция, и реакция, открытая Лазаревым, не одно и то же. Так выглядел первый вывод Кириллова. Кстати сказать, свои выводы молодой искатель истины подкрепил весьма солидным числом экспериментов. В его опытах сложили голову более 2500 животных. Иному, младшему научному, устремленному лишь на поиски достаточно диссертабельной темы, уже одного этого вывода было бы достаточно, чтобы защититься и прочно стать на должность старшего. Кириллов о диссертации не думал. Она возникла в его руках сама собой, после того, как пришла разгадка СНПС и адаптогенов. Итак, стресс и СНПС не одно и то же. Но каковы их взаимоотношения? Кириллов вновь вооружился предвзятой идеей. Стресс, по его мнению, не такое уж безусловное благо, как считает Силье. Все относительно в этом мире. Даже самые добрые намерения оборачиваются при изменившихся обстоятельствах злом. Это не только закон истории, но и правила биологии. Любая защитная реакция, а их в организме немало, необходима лишь до известной степени. Взять хотя бы воспаление, которое так детально изучил наш Мечников. Реакция эта в борьбе с инфекцией, несомненно, полезна. Но разве запущенное воспаление легких не погубило десятки тысяч жизней? Стресс благодетелен, но не всегда. На каком-то этапе он сам наносит организму разрушительные удары. Что хорошего, если у животного тает вилочковая железа, тимус, которая известна как один из важнейших сопротивительных органов внутренней секреции. Или взять те же кровотечения в желудке и кишечнике. Можно ли считать их полезными? Едва ли. Это скорее полом, как говорил Иван Петрович Павлов. Может быть и необходимый, но все-таки полом. Из трех стадий стресса благодетельна в полном смысле лишь одна – резистентность, сопротивляемость организма. А остальные – они только расплата за временное приспособление к страданиям. Такова вторая предвзятая идея Кириллова, которую он поспешил проверить опытами. У крыс вызывали стресс, все равно чем, введением спирта в брюшину, отравлением или ранением. Одновременно экспериментатор давал животным адаптогены – женьшень, элеутерокок. Эффект возникал тотчас же. У контрольных зверьков в брюшине – появлялась уже известная нам триада, а у подопытных, получивших адаптогены, признаки стресса либо отсутствовали совсем, либо были сильно ослаблены. Тимус не уменьшался, надпочечники не росли, в желудке нельзя было сыскать и следов типичного кровоизлияния. Похоже, что адаптогены лечили те разрушения, что наносил животному стресс. Прав великий Пастер. Ничего нельзя сделать, примечание автора, в науке без предвзятой идеи. Надо только иметь мудрость не верить в те дедукции, которые не подтверждаются опытом. Опыты Кириллова четко подтвердили его первоначальную мысль. Стресс, особенно его первая часть, реакция тревоги, сам является своеобразной болезнью, назначение которой – предотвратить более тяжелую болезнь, вызванную травмой или вторжением инфекции. Нечто похожее возникает после противооспенной или противотифозной прививки. Мы легко переболеваем в результате вакцинации, но зато спасаемся от большой беды – оспы или тифа. А адаптогены – каковы их взаимоотношения со стрессом? В разгар опытов Кириллова аспирантка Раиса Печурина из Томска прислала во Владивосток свою диссертацию. Печурина – еще один сержант в нашем повествовании, ученица профессора Альберта Самойловича Саратикова. наблюдала изменения, которые происходят в крови под влиянием стресс-реакции и адаптогенов. Врачу старой формации выводы аспирантки могли бы показаться чудом или шарлатанством. Действительно, в опытах Печуриной адаптогены действовали как будто по заказу. Если стресс слишком увеличивал количество сахара в крови, то экстракт женьшеня или настойка элеутерокока снижали сахар. Если же, опять-таки, под влиянием стресса в крови оказывалось мало сахара, адаптогены наращивали количество этого важного продукта. При нужде адаптогены увеличивали в кровяном русле количество белых кровяных шариков, лейкоцитов, и по необходимости же уменьшали лейкоцитоз, излишек лейкоцитов. Адаптогены усиливали у животных выделение мочи, если оно ослабевало под влиянием стресса. И они же уменьшали выход мочи, если стресс слишком обезвоживал организм животного. Короче говоря, адаптогены нормализовали любые нарушаемые стрессом функции организма. В этой нормализации, как это хорошо понял Олег Кириллов, и таится благодетельная сила женьшеня, элеутерокока и дибазола. СНПС создает в организме такое положение, при котором чаши физиологических весов слишком раскачаны стрессом, как бы уравновешиваются, успокаиваются. Да, учение об адаптационном синдроме Ганса Силье выдержало испытание временем. Но молодежь из школы профессора Лазарева, вооруженная идеями учителя, тем не менее заслужила право указать канадскому ученому на некоторые его ошибки. Силье ошибся как теоретик, когда объявил свой стресс, безусловно, всегда благодетельно для организма реакцией. Он ошибся и как врач, сузив список болезней адаптации. Советский ученый, академик Ипполит Васильевич Давыдовский пошел дальше канадского коллеги. В книге «Проблемы причинности в медицине. Этиология. 1962». Давыдовский заявил, что болезнями адаптации следует считать все болезни человека. Как правило, болезни человека не имеют в своем происхождении какой-то одной для данной болезни специфической причины. Фактически, болезни человека и животных – это болезни адаптации. Они связаны со всеобщим законом приспособления. И если мы хотим избежать досадных огорчений в медицинской практике, то все наше внимание следует уделить этому закону во всех частных его проявлениях. Олег Кириллов не только экспериментально подтвердил вывод академика, но и указал, почему адаптогены должны непременно оказаться хорошими лекарствами. Адаптогены, очевидно, найдут применение при самых различных заболеваниях», — пишет он.